Глава 11. Анвил взят. «И как? Он действительно похож на медведя?» Дерден хмурил густые брови, расспрашивая господина о встрече с великим магистром. Они покачивались в седлах, встречая утреннее солнце в дороге. «Да», — сухо ответил Гильдард. «Сир, Беренгар, свирепый медведь», — с восхищением произнес престарелый сквайр. «Не хотел бы я скрестить с ним мечи. Для этого придется сначала перебить не меньше 300 рыцарей, что прибыли с ним в элементаль. Даже если бы захотел, то вряд ли бы получилось». Декран потирал красные глаза. Спокойное путешествие нагоняло сон. Дерден тоже не спал всю ночь, ожидая господина с аудиенции. Но, узнав о срочном отъезде из вольного города, даже порадовался. Не хотелось видеть Гильдарта в таком мрачном настроении. Да и чем быстрее удастся выполнить поручение Ордена, тем раньше господин вернется домой. Сквайр не имел ни жены, ни детей, только лишь дальних скверных родственников. Всю теплоту, которая у него имелась, Дерден подарил маленькому наследнику Декран. Когда-то он любил мать Гильдарта. Любил всем сердцем. И чувство это отзывалось взаимностью у леди Катрин. Но что мог дать ей обедневший дворянин, ходивший в оруженосцах у одного из придворных рыцарей лорда Уоллеса? Ни денег, ни имени, ни славы. Юный Дерден обладал неплохими данными. Происходил из тех людей, чья внешность не казалась особенно красивой, но располагала к себе. Неплохо сражался и мог бы показать себя на турнирах, но не имел права на участие, ведь не являлся рыцарем. И как он пел. Его гармоничный голос, густой и струнный, как целый хор, заполнял собой все сознание слушателей. Проникал в душу и трепал ее, вызывая дрожь восхищения. Ох, и из глаз юной красавицы Катрин ручьем бежали слезы, когда Дерден тихонько пел ей в саду, трепеща от того, что держит ее нежную маленькую ручку. После смерти любимой Дерден поклялся защищать ее дитя даже ценой собственной жизни. С тех пор всегда старался быть рядом, но тогда в нем что-то оборвалось. Глаза и лоб стремительно съедали морщины. Блеск во взгляде померк, а пение навсегда осталось там, в саду с прекрасной леди Катрин, которая бросилась на грудь юноши и прошептала «люблю». Никогда он не говорил об этом с Гильдартом, не смел омрачать светлую память о матери. «Что-то ты совсем посидел». Рыцарь неожиданно вырвал Дердена из задумчивости. И насунулся вроде. «Да что там?» Сквайр махнул рукой. «Меч все еще держать могу. Хоть 300 рыцарей не одолею, но десяток-то наверняка закалю. И 1-2 оруженосца в придачу». Он улыбнулся. «Рад, что ты отправился со мной». Наследник улыбнулся в ответ. «Одному бы туго пришлось. Сам же знаешь, боец из меня посредственный». «Но других оруженосцев у тебя все равно нет». Дерден пожал плечами и направил коня вправо, чтобы тот обошел верблюжий труп, над которым трудились стервятники. «А что до боев, то ты можешь лучше. Хватит уже жить в тени младшего брата. Ты отличный боец, Гильдард, но всеми силами пытаешься это отрицать. Мало кто способен одолеть 3 закованных в латы ланскнехтов, имея при себе только короткий меч». «Да повезло просто. Должно же хоть в чем-то вести. Жениться тебе пора», — неожиданно сменил тему Сквайр. «Уже 33 зимы за плечами, а все бобылем. Как же наследники и продолжение рода? Что-то не хочется мне сыновей к рыцарям меча отправлять. Да и наследники чего? Не сегодня, завтра отцовский удел по частям растащат. Долго ли объявить отлученного от святой церкви еретиком, да организовать крестовый поход? Половина совета лордов спит и видит, как бы загробастать порт Грертон, где золото от торговых пошлин течет рекой. Без одобрения ордена и церкви ничего такого не выйдет. А как минимум его святейшество сир Беренгар на нашей стороне». «Ну да, на нашей». Гильдард тяжело вздохнул и поправил висевший на поясе меч. «Лучше дай мне карту. Сверюсь, где там этот Анвил. И думаю, на следующем привале надеть доспехи. Местность-то дикая, болтают о бандитах, да и вроде бы нежить какая-то бродит. Видел нежить-то?» «Ни в жизни». «И я не видел». Рыцарь скривил губы. «Она есть». Дорога до Анвила заняла 6 дней. Путники вели с собой сменных коней и еще две кобылы для перевозки грузов. На ночлеге разбивали палатку и спали по очереди, охраняя лошадей и друг друга. Гильдард, как и планировал, экипировал тяжелый рыцарский доспех, покрыв его желтым сюрко. Желтый являлся фамильным цветом, а герб дома де Кран украшал грудь и щит наследника. Дерден носил цвета и геральдический знак рода воспитанника, а также стальной доспех, который Гильдард заботливо купил наставнику при достижении совершеннолетия. Лорд Уоллес тогда не одобрил подобные траты, и старшему сыну пришлось выслушать прилюдные нравоучения. «Смотри!» — вдруг воскликнул Дерден, качнув острием копья в сторону от дороги. «Кажется, лагерь?» «Вроде...» — Гильдард всматривался в горизонт, приложив кисть ко лбу. «Штандарт белый, герба не видно, но кто еще в этих землях носит белые флаги?» «Значит, туда», — согласился Сквайр и потянул по воде. Сир Тавин, высокий и светловолосый мужчина, вступил в орден еще ребенком. Он проделал тяжелый и долгий путь к успеху. По происхождению являлся сыном горняка, но усердием и безупречной службой заслужил посвящение в рыцаре. А ныне, по личному поручению великого магистра, командовал разведывательным отрядом. Члены ордена, отрекавшиеся от родственников, не носили фамильных гербов, но все же походный шатер командира всегда отличался. Будучи более просторным, он обычно располагался в центре лагеря и постоянно охранялся верными оруженосцами. Рыцарей в лагере оказалось 30 человек и еще около 70 сквайров, занимавшихся хозяйственным обслуживанием сиров. Хотя члены ордена и отрекались от мирской жизни и титулов, знатность их семьи напрямую влияла на количество оруженосцев. У одного рыцаря он мог быть один, а у другого пять и более, так как принимавший обеты часто делал это вместе с несколькими, особенно верными слугами. Впрочем, продвижение по орденской иерархии также позволяло увеличить количество приданных сквайров. Когда Гильдард и Дерден подъехали к стоянке отряда, воины готовились в поход. Оруженосцы снаряжали лошадей и сиров. Сир Тавин, облаченный в стальной доспех с орденским сюрко поверх, разъезжал на рослом гнедом жеребце. Он кривил небритое лицо, осматривая собственное воинство. За ним неотступно следовали три молоденьких сквайра. Один заботливо удерживал щит, второй — копье, а третий оберегал шлем, навершие которого украшали длинные позолоченные перья. Рыцари с трудом облачались в нагрудники. Многие жаловались на головную боль, кого-то даже стошнило. На красных и опухших лицах читались страдания, но воины, под тяжелым взором командира, продолжали готовиться к походу. «Сир Тавин?» Гильдард немного склонил голову в знак покорности и уважения, подъехав к военачальнику. «Мое имя сир Гильдард де Кран. Прибыл под ваше командование». «Ха, вы как раз вовремя, сир». Тавин глянул на прибывшего с полным безразличием. «Настало время очистить один из рассадников зла. Выступаем через полчаса». Бросил он и отъехал, выкрикивая команды оруженосцам, чтобы те собирали шатры. «Рассадник зла?» Дерден поднял брови. «Готовься к бою. Что-то на рыцарей-монахов ныне рассчитывать опасно». Де Кран надел шлем и принял копье от престарелого оруженосца. «Очистить рассадник зла, значит. Сделаем». «Позвольте, сир». Сзади послышался незнакомый голос. «Вижу, что вы из благородного дома. Щит и две скрещенных булавы. Если не ошибаюсь, дом де Кран?» «Не ошибаетесь». Гильдард повернулся. Перед ним на низкорослой рыжей пустынной кобыле предстал человек в сером дорожном костюме. Его черные вьющиеся волосы, откинутые назад, демонстрировали свежее побритое грозное лицо. Но такие же черные глаза, низко посаженные в глазницах, смотрели на рыцаря вполне добродушно и ласково. «Мое имя Энтони Барк». Мужчина на вытянутой руке продемонстрировал документ с красной печатью. «Дознаватель гильдии хранителей». «Ну, рад за вас. Немногим удается дорасти до такой должности», — съязвил Гильдард. «Какими судьбами вы в таком забытом богами месте?» «Это вы зря», — улыбнулся Барк. «Богов тут хватает, просто они не покровительствуют ордену, но вернемся к делам. Я расследую один инцидент, случившийся в Анбеле. Думал, может, вы не откажете обеспечить мне безопасность?» «Что еще за инцидент?» «Это я и пытаюсь выяснить. Проще говоря, из Анвельского отделения перестали приходить вести». «В Анвеле есть ваше отделение?» Де Кран нахмурился. Что у вас за интерес в таком захолустье? Тут же нет ничего, а содержание филиала требует финансовых трат. Не говоря уже о караванах, которые необходимы для доставки припасов, средств и почты. Вряд ли хранители доверяют собственные донесения третьим лицам. Вы хорошо осведомлены об экономических вопросах, сир. Хотя о чем это я? Вы же будущий лорд. Собеседник наигранно поклонился, приложив правую руку к сердцу. Правда, если вашу семью вернут в лоно Святой Церкви, а то и гляди, все фамильное достояние растащат по кускам. Печальный сценарий. Не находите? Что за дерзость, сир? Сквайр встрепенулся в седле. «Как ты смеешь говорить в таком тоне с наследником дома Декран?» «Тише, Дардан». Гильдер поднял руку. «Вы на что-то намекаете, дознаватель Барк?» «Отнюдь. Я говорю прямо, сир». Энтони широко улыбался, нагло глядя в глаза собеседнику. «Хранители имеют влияние не только в Империи, но и в Эриндане. В частности, среди окружения архиепископа есть немало сочувствующих нам людей, способных замолвить слово «за вас и вашего дорогого отца». Потому я предлагаю честную сделку. Вы обеспечите мою безопасность, а я, в свою очередь, обещаю дать вас самую блестящую характеристику. Ну и, конечно, поспособствовать, чтобы она достигла глаз или ушей архиепископа. Увы. Я не смогу неотступно следовать за вами. Если гильдия так хорошо осведомлена о делах моей семьи, то вам наверняка известно, зачем я тут. В приказах великого магистра и слова не проскользнуло о помощи хранителям, а его слово на данный момент куда весомее вашего. Хорошо. Выполняйте пока что указания сира Тавина. Уверен, что скоро он отпустит собственное воинство в... Дознаватель развел руками. Так скажем, свободный полет. Тогда вы поможете мне провести расследование. Договорились. Барк протянул руку. Да. Сухо ответил наследник Декран, ответив рукопожатием. Дознаватель гильдии хранителей решил держаться подальше от атакующих, но он смешался с оруженосцами, которых отрядили для защиты вьючных лошадей. «Походный строй! Живо!» — орал сир Тавин, горцуя на гнедом. «Выдвигаемся через 5 минут!» Дерден с интересом наблюдал за приготовлениями. Они с Гильдертом держались чуть в стороне, ожидая приказов. «Что-то ты чересчур мрачен», — начал оруженосец. «Если проблема в этом Барке, то нужно отказаться». «Нельзя отказываться», — с горечью в голосе ответил рыцарь. «Надеяться только на сира Беренгара опасно». «Почему?» Дарден, недоумевая, уставился на собеседника, скрывшего лицо за забралом. «Разве можно ставить под сомнение слова великого магистра?» «Беренгар уже один раз поручился за моего брата перед архиепископом. Даже если он захочет сдержать слово и вернуть семью в лоно церкви, не факт, что к его словам прислушаются». Гильдер тяжело вздохнул. «Придется помогать каждому проходимцу, который обещает содействие в этом вопросе». «Как же низко я пал. Ведь снова проблема в Нувеле. Никогда не хотел отрубить ему голову, но теперь это желание сжигает меня изнутри». «Светлая дева положила начало рыцаря меча, и в ней, в ее чести, прибудет конец наших жизней и нашего ордена, когда Эсмей будет угодно, чтобы такой конец настал». Сир Тавин затянул напутствие перед походным строем. «Потому не убоитесь, братья, смерти. Принимайте ее как благо, дарованное желанием богини. Погибнув, рыцарь-монах окажется в чистилище, где светлая дева озарит его священным светом». Он выхватил меч и поднял его к небу. «За мной, славные сиры! Прославим наши имена!» Гильдерт приказал Дердену держаться подальше от боя. Следовало оберегать сменных и вьючных лошадей со скарпом. Рыцари почему-то не провели разведку, а если и провели, то не посчитали нужным поставить в курс дела новоприбывшего. В любом случае, наследник Декран видел, что орденцы готовились к серьезному сражению, а потому не следовало лишний раз рисковать имуществом. Рыцари выстроились в 2 колонны. Одну из них вел лично сир Тавин, а другую — неизвестный Гильдерту рыцарь. Сквайр, выполнявший роль легкой вспомогательной конницы, держались в конце колонн. На вооружении у них имелись кольчуги, также покрытые белым сюрко, шлемы без забрала, короткие копья и длинные мечи. Некоторые имели арбалет или лук. Наследник Декран решил пристроиться в хвост колонны сира Тавина. Оруженосцы почтительно расступились, чтобы рыцарь занял место в строю. Лошадей пустили рысью. Всадники окружили городок, отрезав пути к отступлению, и пустились меж домов. На улицах оказалось пусто. Даже стражники отсутствовали. Орденцы разочарованно кучковались на площади. Похоже, что черные стражи сумели сбежать. К Сиру Тавину подъехал один из воинов. На горизонте облако пыли, возможно, с ними кто-то из жителей. «Скорее всего, те, кто имел верховых животных», — ответил командир. «Отправьте в погоню десятка два сквайров и Сира Патрика за главного. Только пусть поскорее снимет панцирь, а то загонит быстрее». «Слушаюсь», — ответил воин и ускакал выполнять приказания. «Полагаю, что рассадник зла очищен, сир Тавин». Гильдерт оскабился, подъехав к командиру с поднятым забралом. «Так может подумать только непосвященный. На закате мои рыцари покажут вам, что значит истинное очищение. А сейчас можете заниматься чем хотите. Для вас пока что нет указаний». Декран решил для начала найти Дердена, не желая тотчас отправляться на помощь дознавателю Барку. Но представитель гильдии хранителей уже спешил к рыцарю вместе со сквайром. «Ты знал, что у хранителей служит эльфийка?» Дерден, выглядевший довольным и веселым, обратился к воспитаннику. «То не говорит, что это бабеха остроухая, да капитана стражи дослужилась». «Тони?» Наследник поднял брови. «Быстро же вы подружились». «Ха-ха, верно». Оруженосец легонько хлопнул Барка по плечу. «Дознаватель оказался славным малым. Заодно помог мне с лошадьми управиться. А, кстати, той девахе уже вроде больше 100 лет, а она все еще молоденькая, как яблочко наливное. Ее зовут Тинтур», — поддержал разговор Энтони. «Интересная особа, знаете ли. Золотые волосы, изящная фигура, округлые формы, яркие голубые глаза, острые черты лица, а из лука бьет... Ой, знали бы как. Эх, сколько мужских сердец разбились о ее неприступные стены». «Вы, дознаватель, тоже пали жертвой эльфийского безразличия?» «Я? Что вы?» Он замотал руками. «Нет, я женат и верен супруге, но, продолжая мой рассказ о красавице Тинтур, кое-кто все же смог растопить ее ледяное сердечко. Некий Эфит, ветеран стражи вольного города Эль-Эменталь. Его направили в ангельское отделение, и по странному стечению обстоятельств оно сгорело на следующий день после его прибытия. Представляете?» «Ух ты, чудовищная новость». Гильдерт безразлично смотрел по сторонам. «Тогда давайте поскорее закончим с этим. Следуйте за мной». Барк направил лошадь мимо трактира наследия Тамара, из которого двое оруженосцев волокли под руки трактирщика. Мужчина вопил и пытался сопротивляться, но руководивший мероприятием рыцарь ударил пленника в челюсть стальной перчаткой. Трактирщик умолк. Сквайры позволили ему сплюнуть выбитый зуб со сгустком крови и поволокли обмякшее тело дальше. Из трактира вытаскивали местных забулдык, которых пороли розгами у порога, читая проповедь о необходимости отказа от пьянства. Двое рыцарей, сидевших на топчане, посмеивались, попивая вино из походной фляги, передаваемой друг другу после глотка. Троица пересекла поле, где ранее располагались шатры. Один из них все еще стоял на прежнем месте. Несколько сквайров выбрасывали из него одежду и бытовой скарб. Анвил вопил и стонал. Мимо коня Гильдерта пробежала девушка с непокрытой головой в коричневом абайе. Разрезанный подол платья волочился за ней, скользя по вытоптанной земле. Трое мужчин невольно бросили взгляд на смуглое бедро, мелькавшее между двумя лоскутами ткани. За ней с хохотом в припрыжку скакал сир Корвин, заместитель сира Тавина. Рыцарь корчил рожи и придерживал спадавшие портки, оголившие верхнюю часть ягодиц. «Так... вот что значит очистить рассадник зла». Гильдерт скорчил лицо и усмехнулся. «А я, дурак, собрался биться с демонопоклонниками и культистами темных богов. Этого добра хватает, Сулифисер. Надеюсь, что вам не придется туда отправляться. Бррр». Барк остановил лошадь и ловко спрыгнул на землю. «А что до рыцарей? Дайте же им поразвлечься. Все ведь люди. К тому же местную чернь не стоит жалеть. Тут процветает работорговля, контрабанда и беззаконие, а каждая девка наверняка раздвинет ноги за пару серебряников. Для таких чернух познать рыцаря священного ордена — счастье». Дознаватель ухмылялся. «Займемся делом». Он указал рукой на развалины бывшего отделения гильдии хранителей. «М-да...» Декран окинул взглядом сгоревшую постройку. «Мое дело обеспечить охрану. Остальное за вами». «Само собой». Марк достал из сидельной сумки просторный халат и обернулся в него. После медленно натянул на руки кожаные перчатки и отправился на пепелище. Ожидая дознавателя, Дерден и Гилдерт спешились. После замены стальных нагрудников на кольчужные рубахи, мужчины выпили воды и подкрепились черствым белым хлебом, который Сквайр заботливо вез из порта Грертон. «Вот чего не хватает, так это свежего горячего хлеба». Дерден мечтательно уставился в небо. «Помнишь, какие старые Ненни печет булки? А какой запах по всему замку!» «Не хватает сейчас головы Нувеля», — сквозь зубы ответил рыцарь. «Теперь я понял, чего боялся Барк». «Чего же?» «Мщение. Не местные стражи или бандиты для него угроза, а местный люд. После того, что тут устроили рыцари меча, вроде на закате очищение планируется». Наставник пожал плечами. «Не хочу даже думать об этом. А вот что». Гильдер отскочил в седло. «Оставайся и защищай дознавателя, но если поймешь, что это может стоить тебе здоровья или жизни, то смело брось его и скачи к шатру Тавина. Его возводят у западной дороги». «А ты?» На лице Дердена проскользнула тень волнения и озабоченности, такая, которую обычно родитель испытывает к чаду. «Туда же. Поговорю с командиром о братце. Они должны что-то знать. Болтания за орденом по пустыне и по поручению сомнительного Барка слабо приближают нас к цели. Нувель может скрываться где угодно. Нужно скорее выяснить хоть что-то». Ударив каблуками полусапог в бока жеребца, рыцарь умчался прочь. Сир Тавин отдыхал рядом с шатром, сидя на трофейном кресле, обитом красной тканью, но так и не снял доспех. Его походное жилище с трех сторон покрывали полотна с символом ордена, а над входом висел белый треугольный щит. Командир отряда закинул ноги на табурет и, казалось, дремал. Гильдерт вспомнил встречу с великим магистром, только у Тавина за спиной неподвижно стояли три оруженосца со щитом, копьем и шлемом, покорно ожидая повеления господина. «Неужто в ордене существует обязанность спать в креслах?» Декран держал коня под усы, спешившись заранее. «Что?» Командир рыцарей недовольно открыл один глаз. «Каждый человек, будь то рыцарь, сквайр, солдат или слуга, должен иметь одежду и льняное постельное белье. Также, кроме матраса, каждому должны выдаваться подушка и одеяло. И этого достаточно для каждого». В глазах сира Тавина горел огонь фанатичной преданности ордену. Он говорил монотонно, так, словно повторял зазубренные до одурения фразы. «Все братья, а также сквайры, солдаты и слуги обязаны спать одетыми в серую или белую рубашку, штаны, обувь и пояс». Рыцарь поднял перед собой ладонь, обращенную к собеседнику. «Так велит 21-й пункт Устава Ордена Рыцаря Меча». Ясно». Гильдерт в недоумении поднял брови. «Всегда с благоговением слушаю требования Устава Ордена, сир Тавин». Декран склонил голову. «Подойдите, сир». Командир махнул ладонью поднятой руки. «Возьмите это». Он протянул небольшую книжицу в кожаном переплете. «Вам следует хорошо изучить священный кодекс ордена. Таково желание великого магистра». «Не понимаю, сир. Зачем?» «Нам не дано понимать мотивы его святейшества. Его помыслы чисты и возносятся к светлой деве. Ставить их под сомнение — святотатство. Запомните это. Хорошенько запомните». «Благодарю». Гильдер сжал губы в приступе гнева. «Он, наследник богатейшего дома Декран, будущий лорд, должен выслушивать нотации и угрозы от безродного фанатика, нацепившего на себя белые одежды». «Так, зачем вы тут?» «Надеялся, что вы расскажете что-то о предателе, которого я разыскиваю по поручению великого магистра, чтобы незамедлительно предать того праведному суду и очищению через отделение головы от бренного тела». «Суду?» Сир Тавин вскочил с места. Оруженосцы мгновенно выхватили мечи, ожидая действий или команд от господина. «Вы лишь орудие, сир. Суд творит только Светлая Дева, Святая Церковь и Великий Магистр. Запомните это. Хорошенько запомните». Будущий лорд и рыцарь-монах стояли друг напротив друга, сцепившись взглядами, словно крюками. Только приказы Великого Магистра и знатность наследника Декран удерживали сира Тавина в руках. Стоял бы перед ним кто-то менее благородный и важный, то он неминуемо получил бы с десяток ударов плетью. Он очень остро воспринимал любую неосторожную фразу о религии и ордене, а также незыблемо верил в необходимость воспитания заблудших, к которым относил всех, не состоящих в рыцарях меча и церкви. «Как скажете, сир», — выдавил сквозь зубы Гильдард, но головы в знак покорности не опустил. «Смирение и безропотность», — прикрикнул командир рыцарей. «Этому вам еще предстоит научиться, сир, и я вам в этом помогу. Сегодня вы обязаны присутствовать на суде грешников. Там узнаете о предателе. Но прежде чем уйти, подумайте вот над чем». Тавин опустился в кресло. «Сир Нувель служил под моим началом. Сражался он прекрасно, но не хотел покориться. Пытался перечить. Говорил тогда, когда следовало молчать. Он не опускал головы. К чему это его привело?» Командир махнул кистью, прогоняя собеседника. Гильдард отошел на десяток шагов и поднялся в седло. Мимо него пронесся всадник, притянув за собой облако пыли. Воин выпрыгнул из седла прямо у ног командира и упал на колени. Декран не смог расслышать его доклад, но усмехнулся, поняв, что дело для рыцаря сложилось не так уж радужно. Сир Тавин вскочил с места, как ошпаренный. Наотпышь он саданул докладчика тыльной стороной ладони по щеке и потребовал коня. Через полчаса Дерден пригласил воспитанника к трактиру, где дознаватель ужинал, полулежа на топчане. Он раздобыл где-то нежные розовые персики и наслаждался сладким вкусом, закатывая глаза. Сок фрукта стекал по подбородку и руке. Рядышком на блюде дымилась свежая вареная курица с нарезанными на четвертинки лепешками. В воздухе витал тягучий запах сытной еды, который мгновенно сворачивал животы тем, кто давненько не трапезничал. Вот и вы. Барк зашвырнул скользкую кость персика подальше к оазису. «Мой скромный стол. Не хватает только вина». Он, с сожалением, показал на кувшин с водой. «Вино есть у нас». Дерден радостно спрыгнул с коня и подошел к одной из навьюченных кобыл. «Вот». Он достал из седельной сумки глиняный закупоренный сосуд. «Фонтена эльская». Гильдард привязал коня и сел рядом с Барком. «Урожай 1120 года». Продолжал наставник, разливая вино в серебряные походные кубки. «Почти 8 лет выдержки. Терпкое, но вместе с тем прекрасно чувствуются ореховые нотки». «А вы ценитель?» Дознаватель поднял кубок перед собой. «Давайте выпьем за славного Дердена, поистине заслужившего право стать рыцарем». Барк сделал несколько больших глотков. «Кстати, о рыцарях». Гильдард немного пригубил. «Не осудят ли наш скромный стол? Они же ведь выступают за бедность, а у нас тут праздностью за милю несет». «Не». Тоня отломал жирную куриную ногу от тушки. «Отступавшие мамелюки положили практически весь преследовавший их отряд. Устроили засаду за барханами. Даже сир Патрик ныне покоится в песках. Вроде уцелело несколько оруженосцев, да и то благодаря паническому бегству, так что им не до нас». «Так вот в чем дело. Кстати, о деле». Барк улыбнулся. «Собирайтесь, нужно посетить поместье Аль-Гази. Это домишко местного шейха, ну, вернее, бывшего шейха. Пропал вместе с женой, а на фамильном имении несколько десятков лет лежит проклятие». «О снятии проклятий мы с вами не договаривались». Гильдард легонько взял персик, но на его тонкой кожуре тут же возникли вмятины. «Вы обязались обеспечить мою охрану. Большего не прошу. К тому же проклятие снято некими пришлыми героями. С трудом удалось отыскать местных, до которых еще не добрались наши воцерковленные союзники, но я все же смог. Кстати, нагнанный на них страх положительно сказывается на допросах». Тони поймал на себе тяжелый взгляд рыцаря. «Ну да, к делу. Удалось выяснить, что Эфит вроде бы связан с этими героями, одного из них зовут Ослябий, имена других пока не раскрыты, но известно, что среди он их присутствует волшебник и орк». «И?» «Я осмотрел обуглившиеся трупы в развалинах. Налицо следы насильственной смерти, повреждения черепа. И это определенно не из-за пожара. Я отлично разбираюсь в порезах и ранах». Декран тяжело вздохнул и отхлебнул вина. «Ну, допустим. А в поместье вы надеетесь повстречать этих бедолаг, которых мне, видимо, придется умертвить?» Умертвлять указанных лиц стоит только в случае неповиновения или сопротивления, но вряд ли нам удастся их встретить в поместье. Свидетели утверждают, что подозреваемые ушли с караваном некоего Нахиора. Гильдард поперхнулся. Дардан тут же оказался рядышком и принялся колотить по спине воспитанника ладонью. «Но проверить все же стоит. Это близко. Обернемся как раз к закату», — закончил Барк и вгрызся в курицу ровными зубами. «Выдвигаемся немедленно», — рыцарь вскочил. «Дардан, готовь нагрудник и проверь заточку меча». «Я надеялся сначала окончить трапезу». Дознаватель изумленно смотрел, как рыцарь и его оруженосец спешно облачаются в доспехи, помогая друг другу. «Но мне определенно нравится ваш настрой». Барк ухмыльнулся и отправил в рот еще один сочный персик. И снова у старого поместья оказались очередные приключенцы. Рыцарь и сквайр ехали впереди, осматривая засыпанные песком каменные дорожки. Вокруг жилища покойного шейха некогда цвели великолепные сады. Но ныне песок поглотил всю зелень. Только выглядывавшие из барханов останки системы орошения намекали на увядшую красоту. Барк отклонился с тропы, осматривая местность вокруг. Гильдард оглядел остатки деревянного поместья. Входные двери оказались выломаны. Второй этаж отсутствовал, только обгоревший остов указывал на его наличие. На двух цепях, прибитых к перекладине, безмятежно скучала выгоревшая на солнце вывеска. Дардан попытался разглядеть надпись, но только пожал плечами на вопросительный взгляд господина. Они остановились за 200 метров до входа и слезли с лошадей. Вокруг стояла гнетущая тишина, особенно нагонявшая тоску при виде мертвой земли с разрушенным домом, где когда-то воздух благоухал ароматом цветущих растений, а прохладная вода обеспечивала жизнь людям. «Что-то вас преследует пожарище». Гильдард подмигнул Барку и качнул головой в сторону поместья. «Тут есть еще кто-то», — вполголоса ответил дознаватель. Он улыбнулся и рассмеялся, будто сказал какую-то шутку. Дардан подвел лошадей со стороны дома, закрыв тем самым обзор. «Что вы нашли?» Рыцарь аккуратно выглянул из-за седла Дестрия. «Свежие следы. Видимо, там всадник. Подозреваю, что скакун скрыт за поместьем, и там имеется один или несколько дополнительных выходов». «Наверняка нас уже заметили». Гильдард медленно вынул из ножен меч. «Нет времени на раздумья. Нужно отрезать пути к отступлению». «Дардан?» Господин положил руку на плечо сквайра. «Давай на коня и вместе с Тони скачите вокруг. Остановите все, что попробует сбежать. И, главное, захватите лошадь. Вперед!» Рыцарь вскочил на Дестрие и галопом доскакал до входа. Оруженосец бросился исполнять приказания и скрылся за углом. Барк не особо горел желанием кого-то там перехватывать, предпочитая поручать грязную работу остальным. Но все произошло настолько стремительно, а тон рыцаря оказался твердым и нетерпящим препирательств, что дознаватель достал притороченный к седлу арбалет и несся на перехват. Стальной доспех сковывал движение, но Гильдард сумел быстро спешиться. Подняв перед собой щит, он вошел внутрь. Свет, попадавший через щели в потолке, разбитые окна и выбитые двери, неплохо освещал бывшую парадную залу. В комнате слева послышался едва различимый скрип. Рыцарь смело шагнул на звук. Заметив незнакомца, занесшего для удара меч, Гильдард молниеносно атаковал щитом. Нападавший оказался на голову ниже Декрана, а потому удар пришелся в лицо. Послышался хруст, и из носа тут же брызнула алая кровь. Меч выпал из рук, а незнакомец отшатнулся назад и, запнувшись о наваленные книги, приземлился назад, едва успев подставить руку. Наследник намеревался нанести удар оружием, но заметил, что противник выглядит скорее как бродяга, чем какой-нибудь обученный боец. Выгоревшие лохмотья, бывшие когда-то халатом, а на ногах вместо обуви — обмотки из грязных тряпок. Да и хлынувшая носом кровь вовсе дезориентировала беднягу. «Откуда ты взял этот меч, смерть?» Гильдард носком стального сапога отодвинул оружие подальше от поверженного. Сидящий только фыркал и сплевывал кровь между ладоней, которые закрывали лицо. Дардан вбежал в комнату, держа в руках щит и булаву. Заметив, что опасности нет, он остановился рядом с господином. «Что за... уродливый доходяга?» Сквайр с отвращением скривил лицо. «Громила, что засандалил мне в рыло, будто красивее». Зеленый усмехнулся, обнажив беззубый рот, заполнявшийся кровью из носа. «Да как ты смеешь, червяк!» Оруженосец пнул сидящего носком стального сапога в бок. Вор сжался и вскрикнул от тяжелого удара. «Перед тобой сир Гильдар де Кран, законный наследник Луэринга и Порта Грердон». Дерден притопнул ногой, угрожая следующим ударом. «Все равно не знаю, что это за порты и лиринги», — выдавил из себя Зеленый, пытаясь хватать ртом воздух. «Не вы так, белые фанатики. Чего тянете?» «И правда, нечего». Оруженосец замахнулся булавой. «Не торопись, Дерден». Воспитанник упер ладонь в грудь наставника. «Пускай расскажет, откуда взял меч. Выглядит он как бродяга, оружие похоже таморское, хоть и простое». Сквайр нашел валявшийся клинок, повертел перед собой и утвердительно закивал. «Ну, вроде имперское. Говори, смерть, где стащил, а то еще раз сапогом получишь». «Ну, у дурака ослябе спер, пока рабом в караване на Хиура тащился», — безразлично ответил парень. «Еще и верблюда у мамилюков увел. Где мой верблюд?» Глаза Зеленого вдруг загорелись тревогой. «Что вы с удачником сделали?» «Не тронули пока твою живность». Дерден сплюнул на пол. «От этой твари кони шарахаются». «Он пойдет с нами». Гильдард решительно глянул на оруженосца. «Свяжи ему руки и усади на верблюда. Да смотри, чтобы не сбежал». «Зачем нам этот заморыш?» «Давай пробью ему черепушку, и дело с концом». «Как минимум про слябю что-то там Барк говорил. Остальное тебя не касается, Дертон». Рыцарь повернулся на каблуках и вышел из комнаты, чтобы продолжить осмотр поместья. Наставник в смятении смотрел ему вслед. Еще никогда воспитанник не говорил с ним грубо. Это неприятное чувство переросло в ненависть к внезапному наглому бродяге, а потому оруженосец прикладывал излишние усилия по пленению Зеленого. Старался сделать ему как можно больнее, да затянул путы так, что руки почти сразу же побелели. Паренек не издал ни единого звука, обреченно смотря в пол. Лошади фыркали и отказывались подходить к верблюду, на которого посадили пленника. Дерден сыпал проклятие и дергал вожжи. Зеленый повеселел, глядя, как мучается конвоир. «Они боятся этого зверя?» Барк устало поставил ногу в стремя. Он облазил каждую комнату, осмотрел каждый труп, но ничего существенного, что могло бы как-то помочь делу, не отыскал. «Нет, скорее, брезгует», — ответил оруженосец, разматывая веревку, которую достал из седельных сумок, в ючек. «От этой амбразины несет за милю. Ну, неудивительно, если мочится себе же на ноги. Скотина под стать хозяину». Он привязал Зеленого к седлу, а верблюда за поводья к кобыле дознавателя. Тони сначала запротестовал, но Сквайр отпустил веревку подальше, позволяя Барку увеличить дистанцию. Сам же вместе с вьючными и сменными конями двинулся в арьергарде, наблюдая за бродягой и поглядывая на рыцаря, который вел караван в Анвил. Дерден не забыл и о мече, спрятав его в пожитках. Так они и добрались до городишки. Солнце клонилось к закату. На площадь орденцы согнали всех жителей города. С помощью местных соорудили помост, на котором не так давно проводил суд на Хиор. Сир Тавин восседал в красном кресле наверху, с отвращением оглядывая толпу. Рыцари оцепили помост кольцом, держа мечи и щиты наготове. Оруженосцы же охраняли сооруженный рядышком костер, на который стащили все деревянное, что нашли. Это не особенно печалило анвильцев, ведь по указанию сира Тавина в случае недостаточного количества топлива использовались бы пальмы, защищавшие от солнечного зноя. Гильдард въехал на площадь и остановил товарищей. Они продолжали сидеть на лошадях, наблюдая за происходящим. Заметив его, командир рыцарей медленно поднялся. Люди молчали. Только едва слышимые женские всклипывания нарушали тишину. «Боитесь?» — резкий голос сира Тавина, словно стрела, вонзился в слух собравшихся. «Я чувствую, как трепещут ваши сердца, изъеденные грехом, словно могильными червями. Суровая кара постигнет каждого нечестивца. Но светлая дева милостива. Она готова принять того, кто кается во грехе. И сейчас я покажу, что ждет тех нечестивцев, которые следуют по пути тьмы, отвергая и оскорбляя требования и заветы Святой Церкви, а через это и любовь Эсмей». Он поднял руку, и четверо оруженосцев вытащили к помосту трактирщика и старуху Адаль. Женщину сразу привязали к столбу среди будущего костра. Для трактирщика на помост установили плаху. Мужчина не мог самостоятельно перебирать ногами, его внесли под руки и бросили на доски. Он ошалело крутил опухшей от побоев головой, пытаясь что-то сказать, но вместо слов с губ срывались кровавые пузыри. «Эта падшая старуха обвиняется в связях с демонами и темными силами, занятиях, запрещенной магией, а также в совокуплении с дикими нелюдями», — продолжал командир. «Что ты скажешь в свою защиту, ведьма?» Адаль улыбалась. Она что-то прошептала, и оруженосцы, охранявшие костер, отшатнулись. Старушка молодела на глазах. Грудь словно налилась соком. Изорванное платье больше не смогло ее сдерживать, и среди сквайров начались перешептывания. Морщины на лице разгладились, а черный цвет поедал седину в волосах. «Больше доказывать нечего. Сжечь ведьму!» — заорал Тавин. Оруженосцы опомнились. Один прошелся с факелом вокруг женщины, и пламя медленно распространялось по обломкам мебели, дверей и прочей утвари. Сооружавшие место казни для Адаль пожалели масла, которого в Анвиле и так оказалось в недостатке. Огонь медленно разгорался, чем сулил страшные и долгие муки. Помолодевшая старуха смеялась, когда пламя облизывало ей ступни, но огонь не спешил. Плоть лопалась от невыносимого жара. По лицу женщины побежали слезы. Силы покидали Адаль, и она уже не могла удерживать иллюзию. Наваждение и улыбка мгновенно пропали. Страшная гримаса боли исказила лик старухи, а с губ сорвался нечеловеческий вопль. Женщины закрывали детям уши. Многие отвернулись. Сир Тавин тоже закрыл глаза, но пребывал в духовном блаженстве, наслаждаясь криком, словно богословской музыкой. Орденцы стояли, не шелохнувшись. Каменные лица выражали лишь безразличие. Когда Адаль смолкла, а ее измученное тело полностью почернело в огне, настала очередь трактирщика. Командир рыцарей прочитал проповедь о похоти и чревоугодии, которым потворствовал обвиняемый. Также сообщил о связях трактирщика со шпиками блудного халифа. Ответить свою защиту приговоренный ничего не смог, потому орденский палач, одетый в белое, хлестким поставленным ударом отсек трактирщику голову. Она упала на утоптанную землю за спинами оцепления. Один из рыцарей повернулся и пнул ее в толпу. Люди в страхе шарахнулись в стороны. Началась давка. «Разогнать!» — приказал Тавин, и рыцари, подняв щиты, двинулись на толпу, беспощадно напирая и топча тех, кто попал под ноги. Гильдерту пришлось спешно уводить коней с площади. Они отошли к бывшему зданию гильдии хранителей, где оруженосец Сира Тавина нагнал их и потребовал явиться к командиру. Декран нехотя повернул коня, наказав Дердену охранять имущество. Барк же занялся допросами Зеленого, выведывая у него о героях Анвила. Как оказалось, парнишка многое знал в подробностях, которые о слябе не скупился рассказывать страждущим, пока оказывал помощь. Что-что, а слушать и запоминать Зеленый умел. Шатер Сира Тавина установили на краю Анвила, у дороги, ведущей в Эль-Эменталь. Он планировал первым встретить великого магистра, который уже направлялся в городишко вместе с войском. Гильдард вошел внутрь, застав командира за приготовлениями к ужину. Тавин успел снять доспех и сидел за небольшим скромным столом. Кувшин с легким разбавленным водой вином и пшеничная каша. Вот и все, что собирался употребить рыцарь. Он молча кивнул Декрану на свободный стул напротив, но угоститься не предложил. «Вы интересовались Сиром Новелем?» Хозяин шатра сунул в рот полную ложку каши и активно заработал челюстями. Гильдард кивнул. «Хорошо». Тавин продолжал разговор с набитым ртом, не забывая подкидывать новую порцию каши. «Его выслеживал наш шпион. Можете называть его аббатом. Казалось, что он подобрался довольно близко, но связь оборвалась. Не знаю, в чем дело, но несколько связных не прибыли в Элементаль. Пропал и сам аббат. Скорее всего, он отправился в Сулифу». «То есть вы не знаете, где искать моего сводного брата?» «Войско будет идти медленно, но в любом случае его продвижение может спугнуть предателя». Сир Тавин игнорировал собеседника. «Нужно действовать малыми силами. Я планировал дождаться его святейшества, но вижу, что это может оказаться губительным в нашем деле, учитывая, что урну все же могли обнаружить». Командир рыцаря жевал, смотря в стол. Голос его звучал отстраненно, словно он разговаривал сам с собой. «Какую урну? «О чем вы?» Гильдард повысил голос, начиная выходить из себя, но не получил никакой реакции. «Отправимся в Мофтерак». Тавин встал из-за стола и приказал оруженосцам готовить снаряжение лошадей к скорому походу. «А что с вашими людьми, попавшими в засаду?» Гильдард от недоумения и смятения нахмурил брови, продолжая сидеть. Но его никто не слушал. Казалось, что рыцарь совсем позабыл о госте. Декран вскочил с места от оскорбления. Стул упал и ударил о деревянный настил. Но реакции теперь не последовало. Гильдард молнией вылетел из шатра, готовый сбить любого, кто попадется на пути. Никого не оказалось. Все разбежались выполнять поручения.